Глава 32. «Не побалуешь себя, Касс?» Нахальная улыбка эссекского мальчишки. Кайл, как он есть. Мне хочется влепить ему оплеуху, но я сдерживаюсь. Говорю без улыбки. Диетическую колу и все. Не хватит. Мы же торопимся, да? «Ага. Серьезный день, серьезные клиенты. Я, наверное, тоже обойдусь без жратвы». Кайл корчит виноватую рожу и отпивает из полупинтовой кружки. Мы в маёвке, забились в угол. Зал гудит. Я замечаю Эда Хартли, владельца. Очаровывает клиентов. Эд машет нам. Я машу в ответ. Хоть бы не наткнуться на какого-нибудь знакомого. В этом месте я как на ладони. Везде стекло. Великолепный вид на Джиллингвейс-Бич. Нас может увидеть кто угодно. Для начала я не хочу тратить время на любезности, к тому же Кайл заявил, что у него всего полчаса. Так что я перехожу прямо к делу. «У меня к тебе вопрос, Кайл». Кайл отпивает пиво. «А я думал, ты хочешь побыть в моем обществе». Меня снова тянет ему врезать. Но удар я наношу самым тупым в мире вопросом. «У тебя что-то было с Натали Тьяк?» Кайл моргает. Долго моргает. Но после затянувшейся паузы произносит. «Ты что, спятила?» «Нет. И мне нужен правдивый ответ». «Ты к чему это клонишь?» «Сообразил, что я говорю всерьез. Во всяком случае, делает вид, что сообразил». «Нет. Не было у меня никаких шашней с Натали Тьяк. Господи помилуй, как тебе такое и в голову-то пришло?» «Но если так, — продолжаю я ледяным тоном, — то я бы хотела, чтобы ты объяснил мне происхождение этого милого снимка. Я достаю телефон и показываю ему фотографию. Все яснее ясного. Кайл с Натали улыбаются и строят друг другу глазки на маленькой площади перед собором Труру, там, где в ноябре британский легион продает маки. Мой бывший лишается дара речи, а на него это не похоже. Еще глоток пива, снова пялится на снимок, как дурак, а потом бормочет. «Вот черт, где ты его откопала?» «В кабинете Малкольма Тьяка, в Балдухаусе». «Можно?» Хочет, чтобы я дала ему телефон. Я вдруг представляю себе, как он выхватывает телефон у меня из рук, швыряет его в реку в Трезильяне и бежит куда-нибудь в Алжир. Я протягиваю телефон. «Пусть разглядит получше». «Издалека снято», — бормочет Кайл. «Кто-то играл в частного детектива? У моего бывшего мужа с мозгами все хорошо. Он успешный юрист. А свой эссекский выговор и повадки простого рабочего парня использует, чтобы вводить людей в заблуждение». «В яблочко», — говорю я. Кайл вздыхает. «Он, значит, куда хитрее. Почему вообще полиция не стала...» «Кайл!» «Нельзя позволить ему отвлечь себя. Мы не в суде, где он может изящно увести разговор в сторону. Кайл, объясни, что на этом снимке? Ты, она, сейчас же». Кайл весь красный. Возвращает телефон и, наконец, поднимает на меня взгляд. «Слушай, мне стыдно. Да, я был с ней знаком. Очень недолго. Встречались пару раз, и это один из них. А потом мы заскочили ко мне в офис». «Перепихнуться по-быстрому, да?» «Нет. Нет, господи, боже мой. Голос у моего бывшего жалкий, умоляющий, но честный. Я долго жила с Кайлом и знаю его». «Тогда объясни, в чем дело». Кайл снова припадает к кружке, бросает на меня еще один честный взгляд. «Ей понадобилась помощь юриста. Не знаю, кто указал на меня, но ее звонок был неожиданный». «Что за помощь?» «Она хотела подать иск против своего приюта». «Почему?» «Она так и не сказала. У меня такое чувство, что там творились какие-то темные дела». Но Натали не говорила ничего конкретного. До этого не дошло, мы виделись всего дважды. Вот как? Да чтоб мне сдохнуть. Я ей тогда честно сказал, что дело трудное, расходы будут огромные. Назвал несколько лондонских адвокатов, но, по-моему, она до них так и не дошла. Делаю глоток колы и раздумываю, верить ему или нет. Может, и верить. Но Кайлу придется объяснить еще кое-что. Пусть так. Но вы тут прямо голубки. Улыбаетесь так, будто собрались целоваться. Причем в засос. Кайл проводит пятерней по волосам, и я с некоторым злорадством вижу, что волосы у него редеют. А он всегда ими до ужаса гордился. Но, возможно, я несправедлива. Хорошо. Она мне нравилась, признается Кайл. У нас ничего не было, но да, она нравилась мне. Она потрясающая, с юмором, язык как бритва. Какая прелесть. Ну хватит, я же не каменный. Кайл повышает голос, это защита. Хочешь сказать, что за все годы, что мы были женаты, ты ни на кого не смотрела? Правда? Он сверлит меня взглядом. А Джага Мэри Хот? Прямое попадание. Он наблюдателен, мой бывший муж. Я перестраиваюсь. Ладно, предположим, ты говоришь правду, и у вас ничего не было. Но она тебе нравилась. И сильно. Да, нравилась. Пристрели меня. И вы встречались? Дважды. Это все. Ты поэтому захотел, чтобы я занялась этим случаем? По лицу Кайла вижу. Очко в мою пользу. Отчасти да. Когда я через несколько лет услышала о ее смерти, я вспомнил все. Веселая, умная девчонка с тяжелым прошлым. Как же я тогда разозлился. А потом познакомился с ее детьми. После ее смерти во время этой пародии на полицейское расследование. И почувствовал себя в 10 раз хуже. Такие славные дети. А Грейс Тьяк, вылитая мать. Я внимательно слушаю. И задаю следующий очевидный вопрос. «А зачем ты все скрыл от меня?» Кайл медлит, словно пытается ответить на этот вопрос самому себе. Наконец отвечает. «Опасался, что ты можешь поторопиться с выводами и не ошибся. Ты бы заподозрила, что у нас что-то было, а это не так. И отказалась бы. А мне очень хотелось, чтобы ты занялась этим кейсом. Потому что ты профи. И в психологии, и в решении загадок. А Натали Тьяк заслуживает правды. И ее дети заслуживают правды. Надо было выложить все на чистоту с самого начала. Кайл угрюмо кивает. Надо. Наверное, мне следовало быть честным. Прости. Я накосячил. В любом случае, теперь ты много чего знаешь. Не так уж много. Что значит пародия на полицейское расследование? Я и от других такое слышала. Придется тебе развить мысль. Кайл смотрит на часы, меня это бесит. У меня, правда, времени в обрез. Правду ты расходовал очень экономно, а 10 минут у тебя еще есть. Рассказывай, почему полиция не слишком старалась? Не знаю. Но от дела пованивает. В каком смысле? Сама подумай. Западный Пенуит, ноябрь, расследование убийства. Да это же мечта. Куда лучше, чем ловить магазинных воришек и наркош. Тут карьеру можно сделать. У охотников за славой от Эксетера до самого Труру слюнки текли. Кайл понижает голос. В кафе всегда много посетителей, а владелец обожает сплетни. И тут вдруг ой... Да это просто несчастный случай. Расследовать особо нечего, идем дальше. Как их звали? Следователей. Во взгляде Кайла удивление и настороженность. Ты что, смеешься? Какой там смех? За тобой должок. Господи, послушай, я не хочу, чтобы ты обрушила мою сеть в Труру или мои связи с полицией. Имена я жду. Кайл со вздохом уступает и называет 3 имени. Я записываю. Одно мне знакомо. Ветеран Труро. Точно. 2 других ни о чем не говорят. Кайл снова смотрит на часы. Надо использовать оставшееся время по полной. Кайл, мне нужно твое мнение как профессионала. Давай. Теперь я тебе рассказываю все как есть. Тогда скажи, ты сам подозреваешь мужа? Малкольма. У нас есть доказательства того, что он следил за женой. Этих доказательств достаточно для ареста? Кайл задумчиво выдыхает. Может, да, а может, нет. Мужья часто впадают в ревность. Такое вряд ли может считаться уликой. Ты знаешь статистику по убийствам женщин и сталкингу? Знаю, конечно. Но хочешь знать, что говорит моя интуиция? Если тебе самому нечего сказать. Мой бывший муж качает головой. Не думаю, что это Малкольм Тьяк. Когда я познакомился с Натали... Да, она флиртовала, но с самого начала дала понять, что любит мужа, а он с нее пылинки сдувает. Мне казалось, что они очень счастливы в браке. Потом, после ее смерти, я познакомился с ним и с детьми, и он совсем не показался мне женоубийцей. Кайл поднимает на меня глаза. «А ты что думаешь, Касс? Ты всегда говорила, что часто суждение можно составить в первые 10 секунд». «Согласна с тобой», — тут же отвечаю я. «Малкольм Тьяк не тот тип». «Но я так думала до того, как нашла доказательства сталкинга. А теперь он еще и проявляет признаки душевного расстройства». Кайл явно встревожен, но молчит. «Как-нибудь расскажу», — обещаю я. «Договорились. Только ты береги себя. Вдруг мы оба на ложном пути, и на самом деле это он. Ты еще туда вернешься? В тот дом?» «Вернусь». «Точно? Ты же знаешь, что можешь просто отказаться от этого случая. Я передам все копам, попробую заново открыть дело». «Тем самым копам, которые провалили первое расследование?» Кайл угрюмо допивает пиво. «Твоя правда». «Я уже не могу все бросить просто так. Я в этой истории увязла». «Соломон и Грейс?» «Да». Тяжелое молчание. Между нами невысказанная мысль о нашей собственной дочери, о нашей девочке, которую мы потеряли. Может быть, я пытаюсь восстановить свой разрушенный мир. И если так, то бывают крестовые походы и похуже. «Кайл, я не могу бросить этих детей в их безумном доме. Я должна во всем разобраться и помочь им. Я обязана вернуться туда». Кайл кивает. Он принимает мое решение. У меня остался еще один вопрос к бывшему мужу. Есть успехи с Сент-Петриком? Детским домом. Это очень важно. Не особо. Кайл вздыхает. Там куча холдинговых компаний. Все из Лондона. Кое-кто из них не чист на руку. Кое-кто заурядные конторы, которые действуют в рамках закона. Но вот что странно. Моя компания недавно имела отношение к продаже этого дома. И что? Вы самое крупное юридическое бюро в Корнуэлле. Почему эта сделка кажется тебе странной? Кайл пожимает плечами. Он явно озадачен. Я все перерыл в поисках договоров купли-продажи. Они должны были храниться в одной папке. Их там не оказалось. Может, это не важно, а может и важно. Больше мне сказать нечего. Он горестно кивает. «Я знаю, что это немного, но мне давно пора бежать». И с этими словами Кайл уходит. Я остаюсь допивать колу, разочарованная, захваченная его историей. Гляжу на укутанные семьи на Джилли-Бич, на детей и родителей, наблюдаю, как собаки носятся за палками, и ощущаю укол в сердце. Минни. Потом берусь за телефон. Нахожу фотографии тех двух следователей. Даяна Кёртис и Гидеон Брайант. Обоим слегка за 30. Оба мне незнакомы. Оба выглядят исключительно непримечательными. «Ну, как вы тут?» Я поднимаю глаза. Передо мной Эд Хартли. Улыбается так, будто флиртует. Но я все равно считаю его геем. Просто хотел поздороваться и поблагодарить, что вложились в мой бизнес. Я смеюсь. Да мы и 10 фунтов не потратили. Курочка по зернышку клюет. Времена нынче трудные. Эд медлит, положив руку на спинку свободного стула напротив меня. Кольцо-печатка и безупречный маникюр позволяет предположить, что он как-то справляется, несмотря на низкий сезон. «Можно я скажу кое-что личное, миссис Брей? Карензо?» «Карензо, да, конечно». Эд садится на стул, освободившийся после Кайла. Подается вперед и с неожиданным пылом начинает. «Я, может быть, лезу не в свое дело, но я и раньше заговаривал насчет этой семьи, которой вы помогаете». Отпираться нет смысла, он все равно в курсе. «Тиаки, вы упоминали, что знакомы с ними». На лице Эда нет и следа его обычного восторженно чарующего выражения. Он явно озабочен, лоб нахмурен. «Поосторожней с младшим братом Майлзом. Я как-то имел с ним дело несколько лет назад, когда только-только приехал в Корнуэлл. Он...» Очень долгая пауза. Эд качает головой. «Он легко возбудимый человек». «Вы намекаете именно на то, на что намекаете?» Лицо Эда принимает еще более серьезное выражение, и он встает. «Я и так, наверное, сказал больше, чем стоило. Просто будьте осторожны, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы вернулись в мое кафе». Он улыбается. «Не исключено, что тогда вы потратите больше 10 фунтов». Он смеется. Я улыбаюсь. Напряжение спадает. Но Эд возвращается к работе, а я остаюсь с мыслями, которые меня очень тревожат. Почему, когда речь заходит об этом случае, меня все предупреждают? И почему мне вдруг особо указали на Майлза?